Глава 12. Паранойя, адреналин. Шейн смотрел на меня, ожидая ответа. «И что ты предлагаешь?» Наконец спросил я, разглядывая его лицо в поисках хоть какого-то признака обмана. «Дать тебе пару бронетранспортеров». Он пожал плечами, словно предлагая что-то само собой разумеющееся. «С пулеметами. Подъедьте вплотную, прочешите местность. Противник рано или поздно вскроется, и мои ребята превратят их в дымящийся фарш». «А заодно и вертолет вместе с данными. Или представь себе, что будет с хрупким хранилищем еще одного вируса, когда в него попадет КПВТ. Никто не знает, что могли эвакуировать со своей базы меднонатеховцы. А тех, кто мог бы знать, ты перебил». «Нет, Шейн, мне нужна информация, а не груда обломков и разбитой аппаратуры. Ты же понимаешь, один шальной выстрел в бортовой компьютер, и все псу под хвост. Нам нужны целые носители, целое оборудование. Иначе какой смысл вообще туда ехать?» «А я тебе помощь предлагаю, Джей. Совершенно бескорыстно. Не хочешь — не надо». Он встал из-за стола, расправляя плечи. «Ну не говори потом, что я тебя не предупреждал, когда тебя и твоих людей начнут отстреливать, как уток, на охоте». «Приск, благородное дело. А теперь давай Валаха, и мы поехали. Времени действительно в обрез». Шейн пошел к двери, приоткрыл ее и что-то коротко бросил охраннику. Тот кивнул и скрылся в коридоре. Мы молча стояли, изучая друг друга. Я видел, что Шейн все еще злится, сжатые челюсти, напряженная поза. Но держит себя в руках. Профессионал, что тут скажешь. Минут через пять охранник вернулся. Один, без Валахая. «Шеф...» Он бросил быстрый взгляд на меня. «Его нет в кабинете, и там вообще ничего нет. Похоже, он сбежал». Повисла тишина. Я почувствовал, как внутри все сжалось в тугой комок ярости. «Как? Сбежал?» Шейн произнес это тихо, но в его голосе слышалась такая угроза, что охранник невольно отступил на шаг. «Ну, там еще машина одна пропала на стоянке. Охранники говорят, что час назад Валахай зашел, забрал молча ключи, загрузил машинку какие-то шмотки и уехал. Они думали, что так и надо». Я не стал дослушивать, развернулся и со всей силы врезал кулаком в стену. Штукатурка треснула, оставив вмятину. А боли я так и не почувствовал. «Твою мать! Как? Как этот ублюдок мог сбежать из-под твоего носа, Шейн?» «Не ори на меня! Ну откуда он мог узнать, а? Скажешь, просто совпадение? Я все это время был с тобой, так?» «Но это ты тянул время, и в итоге дотянул. Спустя час искать Валахая уже бесполезно!» «Джей, пошел вон. Немедленно. Пока я не передумал насчет нашего договора». Я сжал кулаки, чувствуя, как кровь стучит в висках. Хотелось вцепиться ему в глотку, придушить этого самодовольного ублюдка. Но разум подсказывал, сейчас ни время, ни место. «Хорошо. Этого я тебе точно не забуду». «Вали уже и побыстрее, а то я сам приму меры. Можешь взять себе вместо Валахая кого угодно в проводники». Я развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Прыгая через три ступеньки, спустился вниз во двор. Пикап с Серёгой и Максом ждал меня, а возле него стояли Пейн и мой новый знакомец, Святоша. «Едем, немедленно. К вертолету берем данные и дальше еще поглядим, кто будет смеяться последним». «А Валахай?» — спросил меня Макс, догоняя. «Сбежал этот урод. Шейн страшно не хотел его отдавать и как-то сумел предупредить. Но есть и положительный момент. Мы с тобой не параноики, Макс. Шейн уверен, что возле вертолета сидит засада. Предлагал мне свои БТРы дать для поддержки». «Это могло быть для отвода глаз». «Не, Макс, это уже перебор». «Святоша, как же в этом Николай?» Все так же стоял тихо и беседовал с Пейном. Внезапно перекрестил того, а Пейн с явной благодарностью наклонил голову и, не говоря ни слова, полез в кузов. Сам же святой отец неторопливо подошел ко мне. «Доброго дня, сын мой. У меня к тебе есть дело. Буквально на 2 минуты». «И тебе не хворать, Битюк. Давай только по-быстрому, очень спешим». «Я тут в госпитале был и встретил там знакомца своего. Иван. Мы с ним весь служили. Ты его знаешь как медведя». «Рад за тебя. К делу ближе давай, святой отец, без шуток. Каждая минута промедления может стоить кому-то жизни». «Ну, раз так, место для меня найдется. По пути и поговорим». «Это опасно будет». «Так тем более. Куда же вы без Божьей помощи?» Отец Николай деланно всплеснул руками и, даже не дождавшись моего согласия или отказа, полез в кузов пикапа. Мировой наглости мужик. Там он, через слово, поминая Бога, а через пять ругаясь как сапожник, выгнал из-за пулемета Пейна. И что-то взялся подкручивать в прицельных механизмах. Остальные заняли места в кабине, сам я уселся за руль. Пикап сыто рыкнул своим дизелем и покатил вперед. Перед тем, как покинуть территорию резиденции, я на секунду подъехал к Иксу и прихватил с собой карабин. Пригодится нутром чую. На выезде из города нас остановил пост охраны Шейна, но после короткого разговора по рации пропустили без проблем. Шейн, несмотря на наш финальный закус, не забыл предупредить охрану о нашей миссии. Выехав за пределы Чернокубска, я наконец-то смог выдохнуть. Город остался позади. Пышущая невидимой заразой, прикрытая туманом и дымом, а труп неприятное в целом место. Вот давит меня город Шейна, давит и все тут. Дорога уходила на север, петляя между холмами, покрытыми степной травой и редкими лесопосадками. Окрестности напоминали типичный южный пейзаж. Бескрайние поля, засеянные пшеницей и подсолнухами. Местами даже вполне себе ухоженные. Кое-где виднелись фермы и села, брошенные жителями. Покосившиеся хаты с провалившимися крышами, старые тракторы и даже комбайн, брошенные прямо на полях. Надо на комбайне от зомби не уехать. Хотя, интересно, а если им нашинковывать зомбаков? Быстро сломается. С обеих сторон от шоссе тянулись лесополосы, акации, тополя и дикая груша, посаженная еще в советские времена для защиты полей от ветра. Они разрослись, превратившись в настоящие чащи, непроходимые и мрачные. Идеальное место для засады. Я даже почти уверен, что в каких-то из этих посадок сидят специальные такие люди Шейна, которые бдят за окрестностями. Но увидеть их нам не удалось. Дорога, уходящая в сторону от основных трасс, была, на удивление, неплохой. Местами потрескавшийся асфальт, местами просто укатанная грунтовка. Следы проезда других машин, явно недавние. Видимо, эта трасса еще использовалась местными выжившими. Мы ехали быстро, я выжимал из пикапа максимум, лавируя между ямами там, где это было возможно. «Джей, какой вообще у тебя план? Я так понимаю, что в засаду поверил даже Шейн. И что будем с ней делать?» Подал голос Серега с заднего сиденья. «Будем импровизировать». Я проверял магазин в автомате. «Не впервой. Может, стоит подождать до темноты? Ночью у нас больше шансов», — предложил Макс. «Нет времени, уже обсуждали. Чем больше часов проходит, тем больше зараженных. Даже если найдем антивирус, сколько мы его сделать сможем, а? Но явно не сотню в ведер. Едем сейчас. На месте осмотримся, придумаем план. Кстати, Серёг, смени меня, надо магазины набить». Мы пересели. Я назад, Серега на мое место за рулем. Достав из разгрузки магазины, я принялся сосредоточенно набивать их патронами, попутно обдумывая свой план. Серега молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Я видел, как напряжены его руки на руле, как дергается желвак на скуле. Он все еще злится на меня, на Макса, на всю эту ситуацию. Но держался. Интересно, и надолго его так хватит? Пожалуй, уедем отсюда. Нужно будет добыть еще одну нормальную тачку и распрощаться. Выделим ему часть трофеев из Танаеса, и пусть едут с Надей. Не хотелось бы, если что, постоянно оборачиваться. Мы проехали мимо очередного заброшенного села, придорожное, судя по обломкам указателя. Несколько десятков домов, церковь с обрушенным куполом, школа с выбитыми окнами. Все затихло, заросло, умерло. Было что-то жутко депрессивное в этих мертвых деревнях. Словно они были памятниками погибшей цивилизации. «Минут 20 до места», — сообщил Серега, сверившись с навигатором. «Хорошо. Слушайте план. Километра за 2-3 до вертолета останавливаемся. Я, наш самоназначенный Падре и Макс идем в разведку пешком. Остальные ждут в машине. Если в течение часа не вернемся или не выйдем на связь, сваливайте обратно в город». «И бросаем вас?» Пейн нахмурился. «Да, данные важнее. Если с нами что-то случится, значит, там действительно засада, и лезть туда самоубийство. В таком случае возвращайтесь к Шейну, требуйте его помощи. Или просто валите из этого региона нахрен». «Джей!» «Что?» «Антивирус для вас Анька успеет синтезировать и без дополнительных данных. Вам надо довести МПЛ и всех наших до Бадати. Это не обсуждается». Пейн закусил губу, но кивнул. Макс молчал, сжимая в руках свой АК. Я видел в его глазах смесь страха и азарта. Парень явно рвался в бой. Ему явно хотелось дать выход своей агрессии. Мы проехали еще километров 15, когда впереди показался нужный поворот. Грунтовая дорога, уходящая влево в сторону леса. Судя по отметке на карте, вертолет должен был быть где-то там, в 3 километрах от шоссе. «Стоп! Здесь паркуемся!» Серега свернул на обочину, загнав пикап за густые кусты акации. Мы вылезли, разминая затекшие ноги. Я открыл заднюю дверь и полез за своим снаряжением. «Так, Макс, бери автомат, броню, рацию, я беру свой карабин. Отец Николай, если соизволите с нами, буду благодарен». Святоша молча кивнул, выпрыгивая из кузова. Он быстро проверил свой древний и потертый АКМ, передернул затвор, ловко поймал выскочивший оттуда патрон, добил его обратно в магазин и встал в ожидании. Я тоже быстро протестировал работу тепловизора, ход затвора и остался доволен. Эта пушка реально просто идеальна для меня. А уж с тяжелыми бронебойными патронами, которыми набит каждый мой магазин, так и вообще становится смертоноснейшим оружием. Кучность на тех 200 метрах, на которых я не мажу, идеальная. Никаких тебе вычислений траектории и прочего, что я не умею. Макс натянул бронежилет, проверил магазины в подсумках. Его лицо было сосредоточенным, почти спокойным. Хороший знак, значит, держит себя в руках. «Рация на 3-й канал. Связь держим постоянно, но коротко. Костюмы биологической защиты на себя. Без разговоров. Знаю, что жарко. Но то с вероятностью почти равной 1 единице в воздухе висит эта зараза. На каком расстоянии — без понятия. Так что одеваемся все». «Понятно», — хором ответили мои ребята, хотя искренности в их голосах не наблюдалось. «Ну еще бы. Всем хорош костюм медно-натех, но вентиляция в нем убогая. Но тут уж ничего не поделать. Пар, как говорится, кости не ломит». «Отлично. Серёг, ты главный, пока нас нет. Глядите по сторонам, слушайте канал. Если что, подлетайте». Серега кивнул, не глядя на меня. Все еще дулся. «Черт с ним, разберемся потом». Я кивнул Максу, и мы двинулись по грунтовке в сторону леса. Святоша без команды принял на себя тыловое охранение. Дорога была неровной, вся в колеях и лужах от недавнего дождя. По обочинам рос высокий бурьян и кусты шиповника, цепляющиеся колючками за одежду. Мы шли быстро, но осторожно, держась ближе к краю дороги, где была тень от деревьев. Карабин я держал наготове, палец на предохранителе. Макс шел чуть позади, перекрывая фланг. Лес вокруг был тихим. Слишком тихим. Не слышно было ни птиц, ни шороха животных. Только ветер шелестел листвой, да где-то вдалеке шумела падающая с высоты вода. Это настораживало. Тишина в лесу всегда плохой знак. «Джей, гляди, следы!» Я присел, разглядывая грунт. Действительно, свежие следы протектора. Машина довольно тяжелая, след местами смазывается. Скользил он по камням, что ли? «Кто-то здесь был, и недавно. 2-3 часа назад, не больше. Засада? Не знаю. Зачем бы им тут кататься?» Мы продолжили путь, теперь еще более осторожно. Каждый куст, каждое дерево могли скрывать врага. Я то и дело останавливался, вглядываясь в окрестности через тепловизор, но пока ничего не нарушало нейтральный фон леса. Километра через 1.5 дорога вильнула влево, огибая небольшой холм, покрытый дубами и кленами. Николай тут же поднял руку, командуя нам остановиться, и активно зашевелил ею вниз. «Ложитесь, мол». «Дальше ползем. Если там засада, они наверняка на возвышенности», — прошептал он, подползая ко мне. Мы свернули с дороги, ползком добрались сначала до густого кустарника, а потом и до тени первых деревьев. Только там отец Николай разрешил подняться. И тут же посайгачил вперед нас, углубляясь в лес. Мы с Максом двигались медленно, буквально по метру в минуту, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Лес здесь был гуще, высокие дубы с раскидистыми кронами, густой подлесок из орешника и бузины. Земля, усланная прошлогодней листвой. Я вел, выбирая путь через самые густые заросли, где нас было бы сложнее заметить. Макс следовал за мной, двигаясь удивительно тихо для своих габаритов. Парень учился быстро. Николай мелькал то справа, то слева. Как он умудрялся в своей длиннополой рясе ходить по лесу, не издавая ни звука? Для меня было лично загадкой. Но вот ходил же. Мы поднялись на холм и залегли на гребне в зарослях папоротника. Отсюда открывался отличный вид на поляну впереди и на вертолет. Он лежал там, как огромная мертвая стрекоза. Военный транспортник, скорее всего, Ми-8 или что-то похожее. Лопасти винта обломаны, хвостовая балка погнута и практически оторвана. И она, и сам корпус имели множество сквозных отверстий, будто в них шилом натыкали. Но в целом выглядел относительно целым. Дверь грузового отсека была распахнута настежь, внутри темнота. «Вижу вертолет, тут чисто, код зеленый», — прошептал я в рацию. «Принял?» — откликнулся Серега. Я достал бинокль и начал методично изучать окрестности. Поляна была небольшой, метров 100 на 100, окружённая лесом со всех сторон. Идеальное место для засады, куча укрытий, хороший обзор, несколько направлений для отступления. Но я никого не видел. Ни людей, ни техники, ни следов недавнего присутствия. Только вертолет, одиноко торчащий посреди высокой травы. «Странно, слишком тихо». «Да, и это мне не нравится». Мы пролежали так 20 минут, не двигаясь, изучая каждый куст, каждое дерево. Я проверил все очевидные места для снайперских позиций. Высокие деревья на краю поляны, развалины какого-то строения метров 200 справа, небольшой овраг слева. Ничего. Никаких признаков присутствия людей. «Может, Шейн ошибся? Или соврал, чтобы запугать нас?» «Может быть». Я опустил бинокль. «Но следы-то свежие, кто-то здесь был». «Ну тогда где они?» «Хороший вопрос. Может, свалили? Или вообще не планировали засаду, просто осматривали мест?» Я еще раз медленно обвел взглядом поляну. И тут заметил. Трава возле вертолета примята, словно кто-то недавно ходил туда-сюда. И еще на земле что-то блеснуло, отражая солнце. Гильза? Нет, что-то другое. Похоже на стекло, что ли. Точно, это стекла противогаза. И он совсем недавно был на чьей-то морде. Еще не остыл даже. Он как, светится в теплаке. «Макс, видишь блик возле правой стойки шасси?» «Вижу. Бутылка?» «Нет, противогаз, и он еще теплый». Мы переглянулись. «Нахрен это? Надоело лежать, пойду погляжу». «Макс, стой! Какого хрена?» Я попытался схватить его за рукав. Но он уже шагнул вперед, выходя из укрытия. Я выругался про себя, вскакивая следом. «Идиот, сейчас его снесут к чертовой матери!» Но выстрелов не последовало. Макс шел к вертолету открыто, держа автомат наперевес, готовый в любой момент открыть огонь. Я прикрывал его, целясь то в одну сторону поляны, то в другую. Отец Николай что-то бормотал под нос, не опуская, впрочем, АКМ, и тоже контролируя все, что можно. Прислушавшись, я понял, он матерится. Виртуозно. А Макс все шел и шел, и ничего не происходило. Абсолютно ничего. Мертвая тишина. Макс зашел до вертолета, заглянул внутрь грузового отсека. «Чисто! Никого нет!» Я медленно опустил винтовку. Неужели, правда, никого нет? Или это ловушка посложнее? Дистанционная мина, растяжка? «Макс, не трогай ничего, могут быть ловушки!» Он кивнул, отступая от вертолета. Я начал спускаться с холма, внимательно глядя под ноги и по сторонам. И тут раздался выстрел.